Мы спустились вместе. В зале слышались веселые голоса девушек и их смех. Войдя к ним, увидели накрытый стол, не шибко заваленный едой, но закусок точно хватало. Пара бутылок вина уже оказалась открыта. «Начали без нас», — Мицука присела за свободное место рядом с Аяна. «Вот так всегда». «Да ладно тебе хмуриться», — смеялась Кори, попивая из глубокого бокала. «Сегодня же наш вечер». Мне нашлось место снова между Кори и Мико. По их алчным взглядам можно было догадаться, что это сделано специально. «А как там поживает наш дружок?» — страстно прошептала рыженькая и погладила меня по внутренней стороне бедра. «Замечательно», — вскинул руки. «Но прошу всех внимания». А когда девушки успокоились и обратили на меня любопытные взоры, продолжил. «Есть идея. Давайте поиграем в «Я никогда не...» «Это что такое?» — спросила Кори. «Игра на доверие и раскрытие людей. Вы ведь сами говорили, что мы все одна команда и у нас нет секретов. Так что, поиграем?» «А правила?» — заинтересовалась Мицука. «Вот смотрите, я обернулся к Мико, взяв свой бокал, который уже успели наполнить белым вином. Я начинаю, говорю что-нибудь интересное, и если это правда, то не пью и передаю эстафету следующему участнику. К примеру, я никогда не носил розовое белье». С этими словами поставил бокал на стол. «Мико?» Девушка хихикнула и слегка пригубила вино. «Я девочка, не забывай об этом», — сказала она с игривой улыбкой. «Помню и вижу. Но я хотел привести пример для понимания», — посмотрел на остальных. «Так что, продолжим?» «А почему бы и нет?» — Мицука расплылась в одобрительной улыбке. «Заодно узнаем друг друга получше. Ну, если вы захотите раскрыться». «Тогда твоя очередь», — кивнула ей Аяна, сидящая справа от блондинки. Та лишь пожала плечами и сделала глоток. «Оно и сейчас на мне. Хотите посмотреть?» «С этим позже», — вставил я, а потом удивленно переспросил. «Но когда ты успела переодеться? Сегодня же была совсем голая». «О-о-о!» — протянула Кори слева от меня. «Вы уже и набедокурить успели, пока мы не пришли на работу?» «Нет, нет, в смысле да, но...» протянул я, запрокинув голову. «Давайте играть дальше». «Хорошо», — сестренка взяла бокал и отхлебнула красное вино. «Кстати, Изаму, а вот тебе тоже надо. Папа рассказывал, что в детстве тебе пришлось донашивать мои розовые трусики». «Что? Да блин!» Я уже начал проклинать эту идею. «Я был слишком маленький, не помню такого». «Он не говорил, что ты бегал по дому и крутил попкой, потому что на ней была бабочка», — не унималась та. «Так, хватит. Прекрати», — взмолился я, когда по залу вновь пронесся оглушительный смех. «Ох, Кори, заканчивай круг и начнем новый». Однако девушка отодвинула бокал кончиками пальцев. «Что, серьезно?» — удивленно переспросила Мицука. «Никогда не надевала?» «Ня», — покачала та головой и улыбнулась, чуть подвинувшись ко мне. «Всегда любила что-то яркое, алый или синий, но розовые слишком блеклые». «Так», — протянула сестренка. «Становится все интереснее», — посмотрела на Мика. «Теперь твоя очередь». Та на пару секунд задумалась. «Хм, я никогда не...» — подняла взгляд к потолку. «Симулировала оргазм». С этими словами вновь приложилась к алкоголю. Следом за ней выпили и остальные девушки, даже не комментируя. А когда очередь дошла до меня, то я поднял бокал и, отсалютовав компании, сделал глоток. «Да ладно!» — первой воскликнула Аяна. «Ты сейчас серьезно?» «Как так, Изаму?» — поддержала ее блондинка. «Мы ведь сами видели, как ты можешь завершать свою работу». «Ну...» — смущенно улыбнулся я. «Было как-то дело, я тогда слишком много выпил». «А как зовут эту счастливицу?» — ехидно поинтересовалась Кори. «Вы все равно ее не знаете. Мы встречались пару лет назад. Сейчас она уехала из города». «Ну ты даешь!» — смеялась Мицука, после чего пристально на меня посмотрела и взяла бокал. «Что ж, я никогда не спала со своей сестрой». «Вот сучка! Решила подставить меня?» Однако зла я на нее не испытывал. Наоборот, стало как-то легче. Если сейчас признаюсь, то скину эту ношу. А вот Аяна тоже не сводила с меня глаз. Пить она, конечно, не стала, ведь с сестрой спал я, а она с братом. И все же... Кори пропустила ход. В зале воцарилось напряженное молчание. Все ждали моего ответа. Взглянув на сестричку, понял, что она не против правды. А Яна слегка кивнула и мягко улыбнулась. «Ну хорошо», — выдохнул я и залпом допил свое вино, бросив на блондинку рассерженный взгляд. Я не злился, но все равно должен был показать, что нельзя так распоряжаться чужими секретами. Она ведь сама об этом недавно говорила. «Мика?» Та лишь хихикнула и в очередной раз пригубила вино. «Ох ты ж, карп золотистый!» — удивленно пробормотал я. «Как так-то?» «Ко мне приезжала кузина», — пожала плечами та. «Если бы вы видели эту роскошную девушку, то поняли». «Однако», — тихо произнесла Кори, — «какие интересные у нас здесь разговоры. Ты имеешь что-то против?» А Яна недобро покосилась на нее. Кори ответила на вызов таким же взглядом, но буквально через пару секунд обе дружно захохотали. «Нет», — давясь смехом, ответила Синевласка. «Просто неожиданно как-то. Вы с Изаму?» «Думаю, не стоит это обсуждать», — перебил ее я. «Почему же?» — переспросила сестренка. «Мы оба были напряжены. Из-за лотоса наши нервы на пределе, поэтому и дали волю эмоциям. Или тебе не понравилось?» «А вот это провокационный вопрос». «Неужели? Может, той девушкой, с которой ты симулировал, была я?» А Яна хитро подмигнула. «Ох», — тяжело выдохнул я. «Уже несколько раз пожалел, что все это затеял». «А мне нравится», — с улыбкой сказала Мицука и слегка подтолкнула Аяна. «Теперь твоя очередь». «Даже не знаю», — постучала пальчиками по столешнице. «Хорошо, я никогда не хотела группового секса в нашей компании». И глотнула вино. «Елки-палки, вот это поворот». Кори последовала ее примеру, с интересом наблюдая за мной. Мицука и Мика сыграли на опережении и тоже сделали по глотку. Вот и что мне делать? Пилюля ведь начинает действовать. Поэтому долил в бокал остатки из бутылки и немного пригубил. «Становится все жарче», — прокомментировала Кори, рука которой уже блуждала у меня между ног. «Согласен, но что скажешь ты? Только интересную правду». Девушка замерла, смутилась и отвела от меня взгляд, после чего тихо сказала. «Я никогда не ревновала любимого парня». Подняла на меня свои прекрасные глаза и выпила все до дна. На то, как повели себя остальные, я уже не смотрел. Синевласка приковала все мое внимание. Она нежно улыбнулась и, обхватив за шею, притянула к себе. Горячие губы прикоснулись к моим, и я ответил на поцелуй, обняв ее за талию. «Отлично», — послышался страстный голос Аяна, и в ту же секунду в зале воцарился полумрак. Оторвавшись от Кори, посмотрел на сестренку, стоявшую у стены. Она убавила освещение, оставив лишь легкий неоновый проблеск на лампах. В ту же секунду справа ко мне прижалась Мика и вновь запустила ручки под майку, но теперь они были теплыми. «Ты готов к продолжению?» — поинтересовалась Мицука, встав из-за стола. Блондинка хищно посмотрела на меня, после чего двинулась к Аяна. Ее длинное платье плавно упало на пол.